Глава 19. Саманта. Танец закончился, начался новый. Но дракон больше не танцевал. Он, смерив неприязненным взглядом брата, повел меня к креслам, стоящим на широкой ступени возвышения перед королевским троном. Я всем существом ощущала ненависть Кати. Супруг пребывал в бешенстве, судя по тому, как сильно он стиснул мой локоть. Но стоило зашипеть, хватка тут же ослабла. Дракон даже пробормотал какие-то слова, очень похожие на извинения, но тянуть не перестал. «Нам нужно поговорить», — прорычал он брату, усаживая меня на одно из кресел. «Нужно», — спокойно отозвался Тарк. «Чуть позже». «Сейчас время Саманты». Элион обвел взглядом зал. Бал продолжался, но перед троном уже выстроилась череда придворных, которые желали представиться юной герцогине. Я с тоской посмотрела на танцующих. Пары двигались под чудесную музыку, улыбались, кружились. Подобная радость мне, как герцогине Карской, была фактически недоступна. По этикету... Напрямую пригласить меня мог лишь придворный статусом не ниже супруга, значит, только король. Но об этом не могло быть и речи. Ему сейчас вообще не на балу сидеть нужно, а в постели лежать с грелкой в ногах и кучей снадобий на туалетном столике. Правда, существовала вероятность, что какой-нибудь отчаянный смельчак отважится и спросить у самого дракона позволения потанцевать с его женой. Стало смешно. Даже улыбку не смогла сдержать. Вряд ли здесь присутствует самоубийца. Испепеляющий взгляд герцога, которого удостаивался каждый подходящий к нам мужчина, говорил сам за себя. Придворные подходили, низко кланялись, и королевский церемонимейстер громко объявлял их имена и титулы, которые уже очень скоро смешались в моей голове. Благо, близко никто подойти не рискнул, и обошлось без положенных в случаях знакомства лобызаний руки. Этого я бы уже не выдержала, а пока кивала и вымученно улыбалась. «Графиня Лиастр», — объявил придворный. Рука супруга тут же накрыла мою. Я почувствовала его напряжение, но оно мне не передалось. Внутри царило странное спокойствие. Взгляды гостей устремились к нам. Шепотки прекратились. Казалось, даже музыка стала тише. Кати шествовала, словно королева, гордо вскинув голову и пронзая меня злым взглядом. Только вот перед ней сидела уже вовсе не растерянная Сэмми Тайлер, а исполненная властью первая леди королевства Объединенных Земель, герцогиня Карская. Графиня подошла на пару шагов ближе, чем другие придворные, и присела в низком реверансе, чудовищно низком и недопустимо скандальном. Из глубокого декольте можно было даже разглядеть верхние части ореолов сосков, а уж каким томным взглядом она одарила герцога. Камень бы расплавился, но не дракон. Или он смотрел на меня... И на графиню Лиастр не обращал совершенно никакого внимания. Я же не спешила кивать ей, продолжая держать даму в неудобной позе и краем глаза отмечая, как призывную улыбку на ее губах сменяет злобный оскал. Оскал, разумеется, предназначался мне. Но не я сейчас согнулась у ее ног, а наоборот. Знакомый запах ударил в нос. Да, Декати Лиастр — это был мой любимый аромат. Именно так я благоухала на первом дворцовом обеде. Нет, не так. Аромат определенно был идентичен моему, но на ее коже духи теряли свою легкость, приобретали удушливость и насыщенность, граничащую с вульгарностью. Что ж, дама тоже времени не теряла. Маленькая месть за платье? Вот уж нет. Просто пришло время мне сменить аромат. «Прикажите подать воды, милорд», — Легкая улыбка и обожающий взгляд на дракона. «Здесь слишком душно. Ты права, дорогая. В такой толчее чрезмерные ароматы не способствуют свободному дыханию», промурлыкал герцог, целуя кончики моих пальцев, а потом обратился к лакею. «Откройте окна и принесите ее светлости воды». Графиня побледнела, но на ее щеках выступили неровные пунцовые пятна, которые не смог скрыть даже толстый слой пудры. Только после этого я легко кивнула ей, позволяя подняться, и тут же отвернулась к другому придворному, показывая, что начисто потеряла интерес к ее разодетой персоне. Шепот вокруг оживился. Моя гордость была отомщена. И далее. Следовать намеченному плану уже не хотелось. Я бы вполне удовлетворилась текущим моментом. Ведь все, что мне было нужно, это поставить взорвавшуюся даму на место. В том, что между Катилиастер и супругом больше нет никаких отношений, не сомневалась. Следовательно, и ревность больше не кусала и не грызла изнутри. И я бы отступила. Но судьба распорядилась иначе. Придворные все шли и шли, я кивала, скулы свело от улыбки. Но в какой-то момент людская река превратилась в ручеек, а потом и он иссяк. Дышать сразу стало легче. Откинувшись на спинку кресла, блаженно прикрыла глаза и сразу же их распахнула, услышав слова короля. «Терри, будь любезен, пригласи юную герцогиню на танец». «С радостью, ваше величество». Маркиз подошел, склонился в легком поклоне и протянул руку. В отличие от него, герцог никакой радости не испытывал, но спорить со своим сюзереном в присутствии придворных не стал, а сдержанно кивнул, дозволяя невольную прихоть монарха. Хотя, насколько я успела узнать Тарка, главный дракон королевства ничего не делал просто так. Танцевать хотелось. А еще хотелось хоть ненадолго забыться и перестать думать о скорой гибели мира. Существовало лишь здесь и сейчас. Я подала маркизу руку и не спеша спустилась по ступеням, чтобы присоединиться к танцующим. Конечно, не отказалась бы узнать, о чем король желал поговорить с герцогом, но повода остаться не видела. Поэтому решила просто получать удовольствие от музыки и движения, тем более что маркиз оказался прекрасным танцором. «Вам удивительно не идет это платье, миледи», — шепнул он с очаровательной улыбкой на безупречных губах. «Вы так галантный, маркиз», — ответила я, потупив взор, как и положено юной леди. «Пусть всем окружающим кажется, что фаворит короля осыпает меня комплиментами. Им ни к чему знать о том, что мой наряд не понравился ни мужу, ни Терри, хотя чисто женское самолюбие все же было чуточку задето». «Леди Саманта», — начал он. «Я передумала. Месть больше не мой путь», — прервав его, одними губами произнесла я, но Дуали прекрасно все услышал. «Глупо оставлять врагов за спиной. Для герцогини это непозволительная роскошь. Возьмите себя в руки и действуйте. Все должны с вами считаться, слышите?» — грозно произнес маркиз. По сценарию танца пары должны были замереть, изобразив определенную фигуру, а мелодия на какие-то секунды стихнуть. Я искала достойный ответ, следуя рисунку танца. Замерла, прогнув спину и чуть склонив голову в сторону своего кавалера, как вдруг в полной тишине отчетливо прозвучал голос Кати. Она слишком эмоционально жаловалась своему партнеру и не заметила музыкальной паузы. «И эта выскочка Тайлер украла мое платье!» В гробовой тишине зала визгливый голос графини Лиастер услышали все. И каждый знал, о чем идет речь. Каждый. Быстро же во дворце распространяются слухи. Краем глаза заметила, как вскочил герцог с полыхающим огнем глазами, как подался вперед король, а рядом... Рядом улыбался Терри. Довольно улыбался, как человек, выполнивший свою миссию. Что ж, если сама судьба дает тебе в руки шанс, глупо им не воспользоваться. Музыка так и не возобновилась, и я выпрямилась. «Ваше Величество, вы позволите?» Чуть улыбнувшись, спросила короля, в планы которого совершенно очевидно, подобный поворот событий не входил. По крайней мере, он негодовал, а в глазах, как и у Элиона, разгоралось пламя. «Прошу», — тем не менее выдохнул Тарк, — «герцог, позволим вашей супруге разрешить возникшее недоразумение». Тоном, нетерпящим возражений, остановил он супруга, который уже преодолел несколько ступеней. «Недоразумение?» — гневно выкрикнул он, но гневный взгляд монарха остановил его и дальнейшие реплики. «Я же, признаюсь, стоять под прицелами нескольких сотен глаз было некомфортно. Ощущала себя обнаженной перед толпой, которая только и ждала любого моего движения, чтобы напасть и растоптать. Нет, любезные, подобного удовольствия я вам не доставлю». И, повернувшись к графине Лиастер, улыбнулась. «Объяснитесь». Несмотря на обманчивое спокойное выражение лица, моим голосом можно было заморозить. «Я?» Хитрая дама изо всех сил продумывала план своих дальнейших действий. Все же, несмотря ни на что, мы находились в разных весовых категориях. Более того, навлечь на себя гнев короля не хотел никто. «Я лишь говорила, что на вас платье, которое мадам Мадлен сшила для меня». Спешка еще никому не помогла. Ловушка, спланированная хитрым маркизом, захлопнулась. Мне осталось лишь дожать Кати, спокойно и аргументированно выстраивая свой ответ. «Для вас?» — удивленно спросила я. «Но это платье оплатил герцог Карский, мой супруг. Я знала, что милорд занимается благотворительностью, помогая сирым и убогим, но не знала, что вы настолько нуждаетесь, графиня. Впрочем, если ваши дела настолько плохи, можете подать прошение через секретаря его светлости. Обычно мы подаем по пятницам». «Что?» Теперь графиня покраснела так сильно, что ее лицо по цвету сравнилось со свеклой. «Это? Уж не хотите ли вы сказать, что были содержанкой моего супруга?» — тихо спросила я, прищурив глаза. «Разумеется, ни одна аристократка под страхом смерти не признается. Все знали, что существовали леди, по сути, являющиеся содержанками, но озвучить подобный статус при свидетелях означало навсегда погубить свою репутацию и закрыть путь в высшее общество не только себе, но и своим потомкам». «Нет!» — взвизгнула Кати. «В таком случае, леди, я жду ваших извинений». «Извинений?» — дрожащим голосом повторила она, уже осознав свое полное фиаско. «Именно! Не вы ли несколькими минутами раньше обвинили меня, герцогиню Карскую, в воровстве?» «Простите!» — Кати бросилась мне в ноги, схватившись за подол платья. «Простите, ваша светлость!» «Встаньте!» — брезгливо поморщилась я. Ее красное платье на светлых полах зала смотрелось, как кровавое пятно. «Графиня Лиастер!» — голос монарха заставил даму вздрогнуть. Шатаясь, она поднялась на ноги. «Покиньте дворец! Вам больше не рады при нашем дворе!» Поспешно сделав реверанс, она все же бросила на меня злой ненавидящий взгляд. Я же больше не испытывала к ней ничего. Как говорил мой отец, в жизни главное не победить любыми средствами, а вовремя отступить, чтобы накопить силы для сокрушительного удара. Увы, бывшая любовница моего супруга этого не знала. «Знаете, леди Кати, в чем-то вы правы. Подобное платье вполне бы подошло графине, «Но герцогиня Карская достойна лучшего», — произнесла я, а потом тихо шепнула. «Хоук, пора!» И в зале погасли все магические светильники, погружая все пространство в непроглядную тьму. Я чувствовала, как с потолка опустились шелковые полотна, отрезая от меня придворных, а ласковые невидимые руки принялись спешно расшнуровывать платье. Поднялся гвалт, но снова мощный голос короля заставил всех замереть. «Сохраняем спокойствие и не двигаемся!» И уже к кому-то обращаясь добавил: «Что происходит, Тибр?» Что ответил ему загадочный Тибр, я не слышала. На меня опустилось легкое платье, в котором дышалось намного легче, чем в яркой броне Котелиастр. Права, Мадлен. У каждой женщины есть свое платье, и сейчас на мне было мое. На голову опустилась изящная диадема, а шею обвило ожерелье. Огромный камень аталанов, каплевидный золотой бриллиант, покоился на моей груди, придавая уверенности. «Вы готовы, хозяйка Сэмми?» — промурлыкал Хоук. «Я готова», — тихо ответила я. Полотна исчезли, а в зале вспыхнули тысячи магических светильников, заставляя людей зажмуриться. Я сама еще с трудом различала что-либо вокруг, привыкая после тьмы к свету, а мою талию обвили знакомые руки младшего из драконов. «Моя девочка!» — выдохнули куда-то в макушку. «Живая!» «И целая!» «Пока!» — пискнула я, когда объятия стали нестерпимо крепкими. «Прости!» — прошептал герцог и чуть отстранился. Он посмотрел на меня. Его лицо стало удивленным и восхищенным одновременно. Отмерли придворные. По залу прокатился восторженный гул. Маркиз Дуали, шокированный и ошарашенный, взирал на меня, как на сошедшую с небес святую семерку. «Леди Саманта Аталан?» Подняв бровь, поинтересовался дракон. «Леди Саманта Кар», с вызовом ответила я, вкладывая свою руку в его. «И меня это вполне устраивает». «Правильный ответ, малышка», — усмехнулся герцог и повел меня к трону. «Лобовая атака — порой наиболее действенный метод получить информацию». И супруг им владел в совершенстве, без труда узнав все, что ему необходимо. Он шел и улыбался. «Ящерица! Что с него взять? А я... Мне было просто хорошо рядом с ним. Аталан! Настоящий Аталан, потомок древних королей! Проклятие, завеса, мир!» Люди радовались, мое появление дало им надежду. А разве кто-то просил о большем? И надежда сейчас казалась роскошью. Тарк тяжело поднялся и, пошатываясь, спустился по лестнице, подойдя к нам вплотную. Он внимательно осмотрел мой наряд, остановив взгляд на бриллианте Аталанов, а потом поклонился как равный. «Ваше Величество!» — изрек король. Вслед за монархом в поклонах склонились все, находящиеся в зале. «Единственный король здесь — это вы, брат мой. Во главе королевства всегда будет стоять черный дракон, и так будет до тех пор, пока стоит завеса и существует этот мир». Я улыбнулась Тарку. «А мне хорошо на своем месте. Вы великодушны и мудры, сестра моя». Он взял меня за вторую руку и на пару с Элеоном повел к трону, но дойти мы не успели. Тревожный вой огласил зал. Я чувствовала, как заледенели оба дракона, практически превратившись в статуи. Страшный звук означал лишь одно. Но как же не хотелось в это верить. На древнем артефакте над королевским троном яркой вспышкой полыхнул магический кристалл. «Боги, святая семерка, за что?» Я знала это место. Ведь там у завесы находилась моя академия, где совсем недавно проходило обучение. «Прорыв», — выдохнул герцог. «Главного портальщика ко мне». Тарк весь подобрался и расправил плечи. Больше он не выглядел немощным. Передо мной стоял монарх, который в эту самую секунду пытался взять ситуацию под контроль.